Харуки Мураками. 1Q84. 1984. Книга вторая. Июль-сентябрь. Глава первая. Аомаме. Самый скучный город на свете. Сезон дождей еще не закончился, но небо уже голубело, и солнце щедро припекало землю. Тени от пышных ив мерно колыхались на тротуаре. Тамару встретил Аомаме у ворот. В темном летнем костюме и рубашке с галстуком. Без единой капельки пота на лице. Как такие верзилы умудряются не потеть в столь дикую жару, всегда оставалось для Аомаме загадкой. Завидев ее, Тамару коротко кивнул и буркнул что-то неразборчивое. Легкой беседы, какая обычно между ними завязывалась, на этот раз не последовало. Тамару прошагал по длинному коридору, не оглядываясь, до самой двери в гостиную, где их ожидала хозяйка. Похоже, сегодня ему не хотелось общаться вообще ни с кем. «Наверное, из-за смерти овчарки», — подумала Аомаме. Хоть он и сказал ей по телефону, что собаке замену найти несложно, свои подлинные чувства он просто скрывает. С этой псиной он прожил несколько лет душа в душу. Ее внезапную, необъяснимую гибель наверняка воспринял как трагедию, а то и как личный вызов. Отворив дверь, Тамару пропустил гостя вперед, а сам застыл в проходе, ожидая указаний хозяйки. «Напитков пока не нужно», — сказала та. Мужчина кивнул и, закрыв за собой дверь, оставил женщин наедине. На столике, сбоку от кресла хозяйки, громоздился круглый аквариум с двумя рыбками. Самыми обычными, золотыми и банальной морской травой. Ничего удивительного, вот только... В этой просторной гостиной Аомаме появлялась уже много раз, но рыбок видел здесь впервые. Тихонько работал кондиционер, по коже то и дело гулял едва ощутимый ветерок. За спиной хозяйки стояла ваза с тремя белоснежными лилиями. Большие, призывно распахнутые цветы напоминали диковинных существ из другого мира, замерших в медитации. Лилия. Юри. В Японии обычно символизирует любую близость между женщинами, как сексуальную, так и просто романтическую. Слабым взмахом руки хозяйка пригласила девушку сесть. Аомаме подошла и опустилась на диван напротив. Кружевная занавеска на окне, выходившем в сад, почти не спасала от летнего солнца. В его ярких лучах хозяйка выглядела неожиданно усталой и разбитой. Безвольно подпирая щеку узенькой ладонью, старушка утопала в огромном кресле. Глаза ее ввалились, морщин на шее стало чуть ли не вдвое больше. Уголки бледных губ и кончики длинных бровей, словно устав бороться с земным притяжением, сползли вниз до предела. Возможно, от замедленного тока крови кожа на ее лице и руках словно покрылась белой пыльцой. Казалось, будто с прошлого визита Аомаме хозяйка состарилась лет на 5 или 6. И теперь у нее больше не было сил скрывать свою усталость от кого бы то ни было. Что и поражало сильнее всего. Обычно, по крайней мере перед Аомаме, старушка включала всю силу воли, чтобы выглядеть бодрой и подтянутой. И стоит отметить, до сих пор ей это удавалось практически на все 100. «Но теперь в этом доме многое изменилось», — заметила Аомаме. «Даже свет в гостиной окрасился в другие тона. Не говоря уже о том, что рыбки в аквариуме крайне плохо сочетались с высокими потолками и антикварной мебелью». Довольно долго хозяйка не говорила ни слова. Просто сидела, подперев щеку ладонью, и смотрела в одну точку. Хотя даже по ее лицу было ясно, что в этой точке ничего нет. «Пить не хочешь?» — наконец спросила старушка. «Нет, спасибо», — ответила Аомаме. «Там чай со льдом. Захочешь — наливай». На раскладном столике у двери стояли кувшин с чаем и 3 стакана резного стекла, каждый своего цвета. «Благодарю», — кивнула Аумаме, но осталась сидеть, ожидая продолжения. Однако хозяйка опять замолчала. Возможно, просто оттягивала момент, когда истина, высказанная вслух, окончательно превратится в реальность. Старушка перевела взгляд на рыбок в аквариуме и, наконец решившись, посмотрела на Аумаме в упор. «О смерти собаки, охранявшей приют, Тамару тебе уже рассказал?» «Да, я слышал». «Дикая, непостижимая смерть». Хозяйка поджала губы. «А теперь еще и малышка Цубаса пропала».